114. Когда космическое напряжение так велико, то нужно собрать все силы для отстаивания света, ибо каждая неуверенность в свете открывает вход тьме. Потому так нужно беречь каждую основу. Когда силы группируются вокруг света, как же не примкнуть к водящему? Ведь только в этом сила, и в этом заключается победа. Когда космический магнит перемещается, то, конечно, нужно соблюдать течение света, ибо только на этом гребне можно переплыть уявленный поток. Так мысль о свете является ликом владыки.